мира скромно разбитый меч. Дым увядшего рока и новой войны блестит отражение в небесной глади. Зерцало размером два мира с хвостом. Сама себе сущность, сама себе дом. Твоя повседневность, твой благостный сон. Твой жуткий кошмар навсегда погребен. Стоит и растет, похоже на мир, и как мир нас живет. Его пожирает, неспешно жует. С другой стороны этой жуткой стены мы снова одни, никому не нужны. И снова идем мы под смертью наши. И ты вместе с нами, и снова внутри. Все преграды, свой мир ты проник. Ты стал говорить, что война это зло, что хаос, к чему человечество шло. Что ты проводник, ты снова его. А то, что случилось, не помнишь давно. То было, что было, прошло, прошло. И забылось, забылось, ушло. Всегда ли, надолго ли?